Глава 9. Здравствуйте. Джессика уже начала выбираться из кабинки, но уронила уже в который раз свои ключи и теперь пыталась достать их из-под стола. Она подняла голову. «Ой, здравствуйте», — пробормотала она, явно сгорая от смущения. «Давайте я помогу», — сказал я, наклонился и выудил ее ключи. «Вы надумали уйти?» Она не знала, что ответить, это было видно. «Ну, я просто...» «Если хотите, можете уехать, ничего страшного», — улыбнулся я и взглянул ей в лицо. «Однако у меня есть ощущение, что в данный момент именно здесь вам и нужно быть. Вы тоже это чувствуете?» Она уставилась на меня во все глаза. Как она была растеряна. Я видел это по ее взгляду. Столько страха, но при этом и кое-что еще. Может быть, надежда? Она отвела взгляд. Я снова улыбнулся. «Я Джон», — бодрым тоном сказал я и протянул руку. «Здешний повар. По крайней мере, на данный момент», — добавил я про себя. «Что-то подсказывает мне, если вы задержитесь и позволите мне приготовить для вас один из моих особых завтраков, то примерно через час у вас появится совершенно новый взгляд на жизнь». Я проговорил все это с шутливым апломбом, как приглашение на по-настоящему без дураков классный завтрак. Мне не хотелось спугнуть ее осознанием того, что, вероятно, у нее действительно появится совершенно новое представление о жизни к тому моменту, когда она уйдет отсюда. Женщина замешкалась. Она по-прежнему планировала уйти, я это видел. Я понизил голос и чуть наклонился к ней, включив все доступное мне обаяние на полную мощность. «Вы умеете хранить тайны?» Она против воли улыбнулась. «Конечно». «Сегодня мой первый рабочий день на этом месте, а вы — моя самая первая гостья. Если вы уйдете, боюсь, наниматели могут во мне усомниться». Я улыбнулся и притворился обеспокоенным. «Возможно, я даже сам в себе усомнюсь». Она снова улыбнулась. Кажется, сработало. «Вы ведь не поступите так со мной, верно? Я знаю, что могу достичь в поварском искусстве настоящих высот. И если вы останетесь, я прямо-таки чувствую, что это будет мой большой прорыв». Она посмотрела на меня. Я сиял улыбкой во всю мочь. Она медлила. Потом все же вернула свои вещи на столик. «Спасибо», — поклонился я. «Вы об этом не пожалеете. Обещаю». Она уселась и взяла в руки телефон. Опять-таки по привычке. «Здесь отвратительная мобильная связь», — заметил я. «Однако беседы ведутся великолепные, поверьте мне». Я кивнул в сторону меню, лежавшего на столе. «Просмотрите пока, а через минутку Кейси подойдет, чтобы взять у вас заказ. Договорились?» Она кивнула. Я развернулся и направился в сторону кухни. «Джессика», — вдруг сказала она. Я повернулся. «Что, простите?» Она улыбалась. Хорошей такой, настоящей улыбкой. Улыбкой, которую не подделаешь. Было ясно. Она решила остаться не из-за моего красноречия. Просто доверилась интуиции, и теперь все ее существо говорило ей, что это правильное решение. «Меня зовут Джессика», — повторила она. Я улыбнулся ей в ответ. «Рад знакомству, Джессика. Спасибо за то, что остались. Вы порадуетесь своему решению».